который не заслужил. Тихо плыл наш пир, и развивалась беседа. Но только наш разговор коснулся порядка при Алакулахане, только мы заметно оживились, коснувшись приятной темы многоженства, как появился новый гость, тоже сосед, тоже поздравить. Директор соседней стройки, бывший агроном, друг общий. Этот был помоложе, попроще на вид, похоже на героя среднего производственного романа 30-х годов. Он поздравил с защитой, поздравил с орденом, но и его оказалось надо поздравить, потому что он только прилетел из Ташкента, защитив, наконец, диплом в строительном институте. Я чокнулся с ним с особым вдохновением. Это было уже слишком. Если бы я прочел об этом в романе, в некоем толстом журнале, еще куда ни шло. Но, подумал я, дяди зарабатывают деньги. Но я этот апофеоз видел своими глазами, и если выше я восклицала пейзажи, что любой найдется в природе, если он только мог быть кем-либо воображен, то теперь мог заключить то же самое и о житейских ситуациях. Все существует, что не наври из любых побуждений, всему найдется место, хотя бы в качестве исключения, частного или редкого случая. Да, подумал я, не обязательно именно моим глазам принадлежит реальность. Другие тоже видят свою. Я-то теперь и свою не видел. Я спросил хозяина, случается ли ему говорить с Москвой. Он кивнул. Я спросил, как же он с нею связывается. Он чуть ткнул властно пухлым пальцем на аппарат рояль, покоившийся на почетном, шитом золотом пуфе. Я облизал пересохшие губы. Разные вещи имели мы в виду под словом «Москва». Так я сидел, облизываясь, как самоубийца, с незримым телефонным проводом на шее. Сидел и сидел. Этим парадом трех передовых представителей современного Узбекистана и закончился этот теплый дружеский вечер, который я вспомнил на утро, проснувшись в своем номере в Ургенче. Игра. Не очко меня сгубило, а к 11 туз. Карточная поговорка. И был первый по-настоящему жаркий день. Воскресенье. Голова и легкое расстройство от обильной вчерашней трапезы давали о себе знать. В номере не шла вода. Было душно. Духовая музыка доносилась из жары за окном. Я вышел на балкон, и если остыть было невозможно, то хоть мгновенно просох. На площади тренировались парадным маршем милиционеры. Их строй был пестр, сине-сер. Не все счастливцы, не все еще перешли на новую дипломатическую форму маренго. Синие были из районов. Шел всеобластной слет хорезмской милиции. Нестройные пионерские парады, значит, уже прошли. Миновали, как утренняя свежесть. Впечатления и развлечений двух дней, отодвинувшие было ту смуту предчувствий, что сопровождали мой сюда прилет, теперь от жаркой отечности и потности утра, какого утра, знал бы я, что часы стоят полудня. Навалились на меня с отдохнувшей за эти два дня силой. Да что это я? Где это? К чему? Когда там сейчас? Тошно было и неуютно. Спасительной живой опеки ни Гудбаева не было рядом, чтобы снова не заметить в углу свою брошенную, но верную мне несчастную жизнь, которая из разлитой в свое время поскользнувшись субстанции, все более обретала вытянутую форму судьбы».